Тогда приказали прикрутить палку от правой ноги и сказали, чтобы сказал правду. Он крикнул несколько раз: «Иисус, Мария!» Тогда было приказано прикрутить палку с правого бедра. Он крикнул много раз: «Иисус, Мария!» Тогда его попросили сказать правду из любви к Богу. Он сказал: «О Господи и Пресвятая Дева! О Господь и Пресвятая Дева!» И больше ничего не могли вытянуть из него. Тогда приказали прикрутить палку у левого бедра. Он застонал и закричал. Тогда было приказано прикрутить палку от нижней части ноги. Он ничего не сказал. Тогда было приказано прикрутить палку от правой ноги. Он ничего не сказал. Тогда приказали поднести к его лицу чашу и сказали ему, чтобы сказал правду, пока не начнется пытка. Он ничего не сказал. Тогда приказали облить его кувшином воды, и облили, и он сказал: «О Господи, чего же от меня хотят?» Тогда его облили из второго кувшина воды. Тогда ему сказали, чтобы лучше сказал правду прежде, чем его будут пытать еще. Он сказал: «Чего же хотят, ваши милости, чтобы я сказал?» Ему ответили, что хотят, чтобы он сказал правду. Он сказал, что отрекается от отца и матери. Когда его спросили, почему он отрекается от отца и матери, он прочитал «Отче наш» и сказал, что больше ничего не знает. Тогда приказали облить его еще из одного кувшина, и облили, и сказали, чтобы сказал правду. Он сказал: «Отпустите меня, я уйду в монастырь молиться Богу за вашу милость». Потом он сказал, что бросится в колодец в Мадриде с горя, что ему нечего есть. Тогда сеньоры-инквизиторы сказали, что его довольно пытали, и пытку прекратили, и ушли из комнаты, и сего Франциско Роберта отвязали. В присутствии меня, Хуана де Вергара, секретаря. Лозинский, указанное сочинение, страницы 475-477. Примечание редакции. Больше всего вызывало удивление то, что дети несли ответственность за преступления их отцов и что имена обвинителей держались в тайне от обвиняемых, так же, как имена свидетелей. Все это противоречило процедуре, издревле практикуемой в судах. Кроме того, казалось новшеством, что подобного рода грехи должны караться смертью. И еще более серьезным было то, что из-за тайных расследований испанцы были лишены возможности свободно слушать и говорить, ибо во всех городах, селениях и деревнях находились люди, поставлявшие инквизиции сведения о происходящем. Некоторые считали такое положение самым гнусным рабством и равным смерти. Хуан де Мариано, История Генераль де Испания, том 2, Мадрид, 1950 год, страница 202. Примечание редакции. Даже среди инквизиторов не все одобряли террористические методы преследования инакомыслящих. Об этом свидетельствует следующий отрывок из сочинения, посвященного принцу Астурийскому, будущему императору Карлу V, датированного приблизительно 1516 годом в 1558. «De justa hereticorum punitione», неоднократно издававшийся в Испании, в котором он, полемизируя с противниками инквизиции, доказывает право церкви преследовать и карать еретиков.